Глава 50. Есть такие дома, что в них хоть и впервые, но как у себя дома. «Вот твоя квартира вроде бы твоя собственная, а тебе лучше в гостях», — думала Аля, сидя на диванчике в уютной кухне Беркутовых. Такое с ней не в первый раз. Она хорошо помнила, что вот так же отдыхала душой в доме у родителей школьной подруги Ленки. Не то чтобы ей, Але, плохо было в родительской трехкомнатной с высокими потолками и большой кухней Сталинки. Не то чтобы она конфликтовала с матерью, но дома всегда ей было холодно. Ее маленькую мать гладила по голове, когда она не хотела есть суп, тогда как Ленка за это же от своей матери могла и получить легкий подзатыльник. Алю не наказывали, вернее, наказывали многочасовым молчанием. Мать могла молчать до тех пор, пока Аля сама не понимала, в чем провинилась. А Ленке за шалости доставалось по полной программе. Аля просила прощения, а мать с отрешенной улыбкой осуждающе качала головой. И непонятно было, простила она дочь или так, отпускает с миром. Ленка же, проревевшись от полученных шлепков, молча утыкалась в материнский подол, и они уже ревели вместе с матерью, вытирая друг другу слезы и прося прощения друг у друга. Ленкина мама могла и ей, Але, всыпать за компанию и также утирать ей мокрый нос, и не было мгновений счастливее. Но в третьем классе Ленка уехала на Кавказ, туда перевели служить ее отца. Сначала они переписывались, но потом как-то все сошло на нет. Собственно, у Али до первого курса, пока она не познакомилась с Катей Сотниковой, больше близких подруг не было. «Извините, Аля, что бросила вас тут одну». Галина вошла в кухню и тут же включила чайник. «Что же вы к пирожкам не притронулись? Все говорят, они у меня вкусные. Рецепт теста еще от бабушки, фамильный». «Спасибо, Галя. Одной как-то не хочется». «Вот и я такая. Могу за день на ходу бутерброд проглотить, чтобы в обморок не упасть. Но чтобы сесть и поесть в одиночестве, увольте. Мы можем подождать Ляльку с Карташовым, они к 6 подтянутся. А там и Беркутов явится. А можем и сейчас по пирожку. Вы как?» «Лучше подождем», — помимо воли сглотнула слюну Аля. «И не пора ли нам на «ты»?» «Пора», — улыбнулась Аля. «Тогда вот что. Пойдем пока в комнату, я тебе покажу то, что Лялька принесла от Карташова в прошлый раз. Пока, конечно, картина не ясная, но как бы там Беркутов не насмешничал, какая-то тайна у семьи Фальк была». Как только Алевтина села на диван, взгляд ее упал на портрет пожилой женщины с удивительно ясным, каким-то по-неземному светлым лицом. От спокойной полуулыбки веяло добротой. Глаза смотрели на Алю ласково, словно утешая. «Это моя мама». Галина подошла к портрету и провела по нему рукой. «Она жива?» «Нет, ее убили 5 лет назад, ее и моего первого мужа». События из романа Болдовой «Рубины для 5 сестер». «Как-нибудь потом, Аля, я тебе расскажу, если захочешь. А сейчас вот, посмотри». Галина положила перед Алей папку. «Здесь дневники матери Эмилии Фальк Марты, правда девичьи. Последняя запись – день до свадьбы, почитай пока». «А откуда у Карташова эти дневники?» «Ему отдала их сама Эмилия, когда он решил заняться их семейной историей». «Карташов – специалист в составлении родословных, читай. И посмотри остальные бумаги. Я пойду, накрою на стол». «Галина права, ясности никакой. Может статься так, что у Эмилии родственники и за границей могут быть, и здесь. Если, допустим, вышла замуж сестра-близнец ее отца Маргарита, мало ли почему о ней ничего не известно. Она могла по какой-то причине порвать отношения с родными, например, без их согласия обвенчаться, уехать в другой город, там нарожать детишек. И у Эмилии тогда есть или были двоюродные братья и сестры. И узнаем ли мы когда-нибудь о судьбе Марго, как ее называет Марта, неизвестно. Если я в своих видениях Маргарита, то единственный способ что-то прояснить – это сеанс у Едвиги», – подумала Аля, погружаясь в чтение. Они сначала пили кофе с пирожками, говоря ни о чем, но уже возбужденно перебивая друг друга. Чужой еще несколько минут назад Карташов, насыпая себе в бокал сахар, заодно бухнул 3 ложки и Валин. Уловив тут же ее готовое сорваться с губ возражение, продолжая что-то доказывать, выплеснул содержимое в раковину, налил свежего кофе из турки и поставил перед ней. И опять насыпал туда сахар. Галина, усадив его на место, проделала всю процедуру заново. Наконец, Аля смогла сделать глоток обжигающего напитка. В Вкусно было невероятно. Она смотрела, как Беркутов, кстати, единственный молчавший в этой компании, закидывает в себя один пирог за другим, немало не волнуясь, что чередует мясные со сладкими, и пыталась вспомнить, что ее так задело при встрече с Эмилией Фальк. А ведь что-то было такое. «Можно мне сказать?» Она, как школьница над партой, подняла руку над кухонным столом. Все разом замолчали. «Аль, ты что это как ученица-то?» Галина рассмеялась. «Да как-то само получилось. Я вот что вспомнила. Это долго не давало мне покоя. Я видела Эмилию только раз в жизни, в тот день, когда ушла от мужа, рано утром. Мне хотелось успокоиться, прежде чем ехать к подруге. Я присела в сквере на лавочку. И тут ко мне подсела Эмилия. Я не помню, чтобы она что-то говорила. А вот я выложила про себя все. Но это ладно». Она, уже уходя, произнесла одну фразу. Я даже из-за этого посчитала ее немного странной. «И все-таки вы на нее удивительно похожи», — сказала она. «Я и думаю, на кого? На кого из знакомых Эмилии я похожа?» «Вот что мучает меня с того момента, как я вас увидел. Невероятно, но точно. Сходство поразительное». Карташов возбужденно копался в портфеле, который принес с собой. «Все, смотрите, вот оно. Аля, вспоминайте все. Откуда родом, кто мать, отец, бабушка? Такое сходство не может быть случайным». Карташов в руках держал портрет моложавой женщины лет 40. «Вы знаете, кто это? Это бабушка Эмилии, Виктория, мать близнецов Яна и Маргариты. Этот снимок мне передал мой немецкий друг, Курт Зигель. Он разыскал потомков родного брата Людвига Фалька, прапрапрадеда Эмилии. Немецкая ведьь оказалась очень крепкой, сохранившей семейные традиции и родословную. Вот к этим родственникам и приехал в 17-м, сбежавший из России, отец Эмилии Ян». «И что, у Эмилии есть родные сестра или брат? Он женился?» «Нет, Ян покончил жизнь самоубийством, как только почувствовал, что болен. Это случилось через год, и из России он бежал не от революции. Он не хотел, чтобы жена и дочь страдали из-за его болезни. Видимо, он уже тогда чувствовал, что не справится с ней. Болен был и его отец, муж Виктории, Александр. Он тоже расстался с жизнью добровольно. Давайте-ка сначала, по порядку. Я уже ничего не понимаю. Кто чем болен, кто кого убил». Беркутов жестом остановил Карташова. «А по порядку вот как. В 1740 году один из братьев Фальк, Людвиг, уехал в Россию. Второй, Генрих, остался в Германии. Потомков у Генриха немерено, даже перечислять не имеет смысла. Я встретился с одним, тоже, кстати, Генрихом. Он мне показал архивы. Кстати, портрет Виктории привез с собой из России Ян и поведал следующее. Ян, когда приехал в Германию, сразу признался, что болен и рассчитывает на помощь. Традиционно в семье почти все медики, но даже собравшись все вместе, они были бессильны. Клетки мозга при этой болезни необратимо разрушаются, и человек становится растением. Яна поместили в клинику под постоянное наблюдение. Но однажды он все же нашел способ уйти из жизни. Он оставил письмо, из которого стало ясно, что и его отец, муж Виктории Фальк, бабушки Эмилии Александр Борн, тоже имел это же заболевание и также покончил с собой. А Виктория переписала своих детей Яну и Маргариту на фамилию Фальк, чтобы ничего им не напоминало об отце. Больше в письме ничего не было, кроме того, что он просил прощения у своей жены Марты и дочери Эмилии. Так что никаких братьев или сестер у Эмилии с этой стороны нет, только многочисленная дальняя германская родня. А почему никто из немецких Фальков никогда не интересовался российскими родственниками? Справедливо заметила Галина. При советах-то это практически было невозможно. Хорошо, а позже? И сама Эмилия могла бы тоже навести справки. Не понимаю. Видимо, она была обижена на отца, бросившего их. Я думаю, о его болезни она ничего не знала. Карташов помолчал. И, похоже, болезнь передается только по мужской линии. И остается все так же невыясненным, почему я так похожа на Викторию. Аля вернулась к мучившему ее вопросу. И что случилось с Маргаритой? Про Маргариту, если получится, мы сможем узнать из этих дневников. Беркутов положил на стол жестяную коробку. «Это что?» Галина осторожно открыла крышку и достала желтые листы. «Где ты это добыл?» «Это добыл не я, а Раков, ваш сосед Аля. Это он достал из тайника коробку, думая, что там лежит что-то ценное». «Подождите, но как он вообще узнал, что там тайник?» «Аля, у меня для вас очень неприятная новость. Я даже не знаю, как сказать. Помните потоп в вашей квартире, когда сосед сверху залил вас водой?» «Да. Пришел такой чернявый парень, кавказец, очень извинялся, потом сделал нам всем за свой счет ремонт. Причем здесь Раков?» «Это он организовал потоп и ремонт». «Зачем?» – почему-то шепотом спросила Аля. «Чтобы вмонтировать камеры в ваших комнатах». Беркутов поморщился. «Аля, все, что происходило с вами, записывалось на видео». «Зачем?» – еще тише спросила Аля, заливаясь краской. Все потрясенно молчали. «Беркутов, да за это сажать надо!» – Галина возмущенно посмотрела на мужа. «Подождите, получается, что убийство Юли тоже заснято?» Аля понемногу приходила в себя. «Да». «И кто же это сделал? И почему?» «Убийца пытался открыть вашу комнату, Аля. А Юля, которая в этот момент оказалась дома, так как заболела, его увидела, за что и поплатилась. Кстати, убита она большим сувенирным ключом». «Да-да, у нее на стене висел такой, с острыми краями, как у топорика, и надпись «Рига». «Так значит, им... Но кто?» «Аля, пойдемте к компьютеру, я вам покажу. Возможно, вы знаете этого человека, ведь это вашу комнату он пытался в тот день открыть». «Идите, а мы пока попытаемся разобраться с дневниками». Галина в нетерпении развернула сложенные пополам листы. Аля смотрела на застывшее на экране монитора лицо и ничего не понимала. «Хорошо, Раков полез в печь, зная, что там может что-то лежать. Аля, возможно, во сне и вынимала кирпичи из нее. Точно последовательность своих действий вспомнить она не смогла. Раков, естественно, полюбопытствовал, что там лежит. А вместо бриллиантов нашел дневники в старой жестяной коробке с ангелочками на крышке. Вот разочарование-то. Про Ракова все понятно. Но человек на экране был Али незнаком. Нет, Егор, я вижу его впервые. А что другие? Раков ведь не один занимался подглядыванием за чужой жизнью. Кто же дал ему денег на оборудование? Это же не дешево. Да, финансировал его Василий Голод. Кто? Голод? Ему это зачем? Ну, во-первых, когда Раков пришел к нему с этим предложением снять реальное кино, как сказал сам Голод, он хотел его послать. Но узнав о том, кто поселился в квартире, передумал. Так уж получилось, что трое жильцов из пяти были ему знакомы. Да, действительно, Раков не в счет. Маринина он знать не мог, тот недавно в городе. Остаются трое. Я, жена его дружка. Вот от кого Буров узнал мой адрес. А я гадала, когда он ко мне однажды завалился. Поляков учился с ним в одном классе. А Юля? Юлю Фурцеву любил его сын Марк. Еще со школы. Когда-то Голод-старший просто уничтожил ее семью только потому, что она не приняла любовь его сына. Он подставил Фурцева под взятку. Его взяли, дали срок. Юлю отправили к бабушке в район. Вместо элитного класса с английским языком – сельская школа. После школы – швейная ПТУ, из которого она сбежала на улицу зарабатывать деньги. Там ее и встретил недавно Марк. Они хотели быть вместе. Голод узнал об этом. Приехал на квартиру к сыну, когда того не было. Его подручный избил Юлю. Вывезли в лесок за город и бросили, надеясь, что она не выживет в такой холод. Выжила. Из больницы к себе домой ее забрала жена Качинского. Она же ее и оперировала. Вовремя забрала. Голод ее искать уже начал, осознав до конца, чем ему грозит то, что она осталась в живых. «А что же сын его, Марк, не искал ее?» «Искал». И помогал ему отец, и нашел. Марку предъявили обезображенный труп похожей девушки. Даже татуировку не поленились нарисовать. Буров, кстати, принимал во всей этой истории деятельное участие. «И не сомневаюсь», – вздохнула Аля. Голод все же решил, что девушку нужно убрать, как только найдется. А тут такой подарок, Раков со своим проектом. А среди имен участников – Юлия Фурцева. Ну не успел он, опередили. «Знать бы, кто этот человек!» «Узнаем, дело времени!» «Егор, а камеры?» «Все уберут сегодня, кроме одной, напротив входной двери. Боюсь, наш визитер еще себя проявит. Попасть в дом, кроме как через входную дверь, он не сможет. Кстати, все соседи уверены, что убийца арестован. Ракова уводили в наручниках, на него и думают. Преступник, прежде чем вернуться, покрутится где-то рядом, все узнает, успокоится. Его цель – не убить кого-то, он что-то ищет. Тогда остается предположить, что он в курсе семейных тайн Фальков и, в частности, знает о существовании тайников. Егор, нужно ехать к Едвиге. Я уверена, что вся разгадка в моих снах. В том, что случилось с юной Маргаритой Фальк.